Он выломал дверь в конце коридора с помощью своего слуги, но в кладовой оказалось пусто. Он почему-то очень удивился, даже был разочарован и уехал сердитый. Между прочим, он спрашивал про вас. Я сказала, что никогда вас не видела. Пока Мэри рассказывала, Джим фальшиво насвистывал, глядя прямо перед собой, без всякого выражения. Но, услышав о себе, прищурил глаза, а потом расхохотался. «С чего это ты его обманула?» «Ну, мне показалось, что так будет проще», — ответила Мэри. «Если бы я как следует подумала, конечно, сказала бы ему правду. Вам ведь нечего скрывать?» «Да нет, если не считать того, что черный пони, которого ты видела в табуне у ручья, принадлежит ему», — небрежно бросил Джем. «На прошлой неделе он был серым в яблоках. Сквайр сам его вырастил, потратил на него целое состояние. В Лонстоне я получу за него несколько фунтов, если повезет. Пошли, посмотрим на него». Они вышли из дома на яркий солнечный свет. Мэри остановилась в дверях, вытирая руки фартуком, а Джим отправился к лошадям. Коттедж стоял на склоне холма над ивовым ручьем, который петлял по долине и терялся вдали среди холмов. За домом тянулась обширная равнина. Справа и слева поднимались торы. Эти природные пастбища без конца и без края, лишь с одной стороны ограниченные суровыми скалами Килмора, должно быть и есть пустошь 12. Мэри представила себе, как Джосс Мерлин, тогда еще ребенок, выбегает из этой двери. Растрепанная челка падает на глаза, а позади стоит худая одинокая фигура, его мать. Скрестив руки на груди, она смотрит на него, и в глазах у нее вопрос. Целый мир безмолвной скорби и ожесточенности умещался под крышей этого маленького домика. Послышался окрик и топот копыт. Джон верхом на черном пони вылетел из-за угла дома. «Вот этого симпатягу я тебе предлагал», — сказал Джон. «А ты денег пожалела, сквалыжница. На нем тебе хорошо ездилось бы. Сквайр муштровал его для своих детей и жены. Может, надумаешь?» Мэри, смеясь, покачала головой. «Вы еще скажите, что мистер Бассет ни за что не узнает его, если снова явится в Ямайку и заглянет на конюшню. Большое спасибо, но я лучше не буду рисковать. И так уж достаточно избралась ради вашей семейки. На всю жизнь хватит». Джим скорчил рожу и спрыгнул на землю. «Счастье свое упускаешь», — заявил он. «Другой раз не предложу. В сочельник он отправится в Лонстон. Там барышники у меня с руками отхватят». Он шлепнул пони по крупу. «Ну, давай, пошел». Животное шарахнулось в сторону и поскакало к обрыву. Джим сорвал травинку и принялся ее жевать, искоса поглядывая на Мэри. «А что такое Сквайр Бассет думал найти в Ямайке?» — спросил он вдруг, отбросив стебелек. Мэри пожала плечами. «Я не затем сюда пришла, чтобы отвечать на вопросы. С меня и мистера Бассета вполне хватило». «Джоссу повезло, что барахло уже увезли», — тихо проговорил Джем. «Я ему говорил на прошлой неделе, что он берет слишком круто к ветру. Рано или поздно его наверняка поймают. А он только напивается, дурак». Мэри промолчала. «Если Джем думает этой поддельной откровенностью заманить ее в ловушку, придется его разочаровать». «У тебя, наверное, прекрасный вид из окна той комнатки над крыльцом», — протянул он. «Они тебе не мешают спать по ночам?» «Откуда вы знаете, что это моя комната?» — быстро спросила Мэри. Джем растерялся. Мэри заметила, что в глазах у него промелькнуло удивленное выражение. Но он тут же засмеялся и сорвал еще травинку. «Когда я к вам заезжал, окно в той комнате было раскрыто настежь, и занавесочка колыхалась на ветру. Я никогда раньше не видел, чтобы в Ямайке открывали окна». Объяснение довольно правдоподобное, но для Мэри этого было мало. Ужасное подозрение зародилось у нее в мозгу. Что, если этот Джем прятался тогда в субботу в пустой комнате? Внутри у нее все похолодело. «Ну что ты темнишь-то?» — не отставал Джем. «Думаешь, я побегу к братцу и скажу ему, слушай, твоя племянница слишком много болтает?» «Черт побери, Мэри, ты же не слепая и не глухая. Даже ребенок почуял бы, где собака зарыта, если б прожил месяц в Ямайке». «Чего вы добиваетесь?» «Что я должна вам сказать?» — спросила Мэри. «И какая вам разница, сколько я знаю? Я думаю только об одном. Как бы поскорее увезти отсюда тетю? Я и так сказала вам, еще когда вы приезжали тогда. Уговорить ее непросто, и мне придется запастись терпением. А до вашего брата мне дела нет. Пусть он хоть до смерти допьется, если ему так нравится. Его жизнь и его дела меня не касаются». Джим присвистнул и пнул ногой камень, валявшийся на земле. «Значит, контрабанда тебя не пугает», — протянул он. «Пусть мой братец все комнаты в Ямайке уставит бочонками с бренди и ромом, ты и словечко не скажешь. Вот оно как. Ну, а если он затеет кое-что посерьезнее, допустим, речь пойдет о жизни и смерти, может быть, даже об убийстве, что тогда?» Он круто обернулся и посмотрел на нее. Мэри поняла, что сейчас он с ней не играет. Его насмешливая, беспечная манера куда-то исчезла. Глаза у Джема были серьезные, но Мэри не могла определить, что у них таится. «Не понимаю, о чем вы», — сказала Мэри. Он долго и молча смотрел на нее. Казалось, он обдумывал какую-то сложную проблему, решение которой можно было найти только в ее лице. Сейчас он совсем не был похож на своего брата. Он стал как будто старше, жестче и словно совершенно другой породы. «Может, и не понимаешь», — проговорил он наконец. «Но обязательно поймешь, если пробудешь там достаточно долго». «Почему твоя тетка похожа на живое привидение? Можешь ты мне это сказать? Спроси ее в следующий раз, когда ветер подует с северо-запада». И он снова начал тихонько насвистывать, засунув руки в карманы. Мэри смотрела на него и молчала. Он говорит загадками, но для того ли, чтобы ее напугать или нет? Мэри не могла ответить. Джема Конокрада, нищего и беззаботного, она еще могла понять, но этот новый поворот застал ее врасплох. Она сама не знала, нравится ли ей это. Джем коротко рассмеялся и пожал плечами. «Когда-нибудь мы с Джоссом здорово поссоримся, и жалеть об этом будет он, а не я». С этими загадочными словами он повернулся на каблуках и направился в степь, разыскивая сбежавшего пони. Мэри провожала его взглядом, задумчиво кутаясь в шаль. Все-таки первое впечатление ее не обмануло. Контрабанда дело не ограничивается. Незнакомец в баре говорил об убийстве, а теперь и Джем намекает на то же самое. Значит, она все же не дура и не истеричка, что бы там ни думал викарий из Олтернана. Какую роль играет во всем этом Джем Мерлин, трудно сказать. Но Мэри ни минуты не сомневалась, что он тоже как-то замешан. А если это он тогда спустился тайком по лестнице за дядей Джоссом? Ну, тогда он должен знать наверняка, что она выходила из своей комнаты в ту ночь и пряталась, и подслушивала их. И уж он-то должен вспомнить о веревке, что свисала с балки, и догадаться, что Мэри тоже ее видела, когда они с трактирщиком вышли из дому. Если это был Джем, становятся понятными все его вопросы. «Сколько ты знаешь?» — спросил он. Но она ему не сказала. От этого разговора день как будто померк. Мэри захотелось уйти, отделаться от Джема и остаться наедине со своими мыслями. Она медленно спустилась с холма к Ивовому ручью. Уже дойдя до ворот в конце дороги, она услышала, что он бегом догоняет ее. Джемс загородил ей дорогу, похожую на цыгану-полукровку со своей колючей щетиной и в замызганных штанах. «Ты куда собралась? Еще рано. Стемнеет только в 4.